Глава 42. Начало битвы. Например, небрежный Даист и Святой Огонь имели все основания для того, чтобы стать бессмертными. Однако путь бессмертного совершенствования был путем, который шел против воли небес, поэтому небеса посылали невидимые испытания и несчастья, заставляя подавляющее большинство этих гениев падать и гибнуть. Было одинаково возможно для реинкарнированного бессмертного погибнуть на уровнях адепта Ваньсин либо первобытного даиста. «Вы даист Снежное перо с горы Снежного дракона», — раздался голос в отдалении, голос, который, казалось, потряс мир. Снежное перо прошел прямо к рулю корабля, глядя вдаль. Вдалеке был виден молодой человек в меховой одежде. Он был похож на обычного юношу из варварского племени, а за ним находилась девица в лазурном платье и большая белоснежная собака. Они зависли в воздухе, глядя на корабль. «Мастер, эти люди из горы Снежного дракона пришли с плохими намерениями», — мысленно сообщила маленькая Цин. «Разумеется. Однако я не ожидал, что мое намерение прогнать их отряд с Ласточкиной горы заставит явиться лично первобытного даиста». Нин пожирал глазами военный корабль. Даист, стоящий у корабельного руля, действительно имел элегантную ауру бессмертного. Он громко засмеялся. «Я слышал, что черно-белый колледж воспитал ученика, Цзинина, чей талант удивителен, а сила велика. Хоть я и впервые вижу вас, могу подтвердить, что ваша репутация заслужена». «Вы слишком уж хвалите меня», — ответил Нин. «Могу ли я узнать, почему вы пришли к моему озеру крылатого змея, даист Снежное перо?» Снежное перо говорил откровенно. «Я пришел из-за некоторых вопросов между вами и нашим местным отделением горы Снежного дракона. Ваш клан расширяет свою территорию здесь. Наше местное отделение никоим образом не мешает вам, но я слышал, что вы направили нам послание с приказом уйти в течение 10 дней. «Верно», — кивнул Нин. «Разве вы не чувствуете, что слишком высокомерны?» Снежное перо пристально взглянул на Нина. Нин покачал головой. «Насколько я знаю, ваша гора Снежного дракона, создавая штаб, захватила территорию в 50 тысяч шу. Вы также создали множество филиалов по всему командорству неподвижных вод и постоянно проникаете в новые области, продолжая расширять свою сеть. Может ли быть, что горе Снежного дракона разрешено лихорадочно расширяться, в то время как клан Цзи должен быть настолько ограничен в правах, что мы не можем даже захватить область Ласточкиной горы? Те, кто был могущественным, естественно, захватывали новые земли. Разве можно сравнивать клан Цзи с горой Снежного дракона?» Даист Снежное перо саркастически изогнул брови. «В прошлом, когда наш клан был слаб, гора Снежного дракона отваживалась на то, чтобы постоянно вторгаться и продвигаться, став самой мощной силой на Ласточкиной горе, несмотря на то, что была чуждой этому месту. Вы даже осмелились попытаться силой захватить наши источники элементарной ци». Нин впился взором в лицо даиста Снежное перо. «Теперь, когда наш клан стал могущественней, неужели мы не можем изгнать ваше отделение? Может ли быть так, что только вам разрешено злоупотреблять слабостью других, в то время как клану Цзи не разрешается даже попытаться расширить область своего влияния? Вы действительно полны решимости изгнать наше отделение из области Ласточкиной горы?» Взгляд даиста Снежное перо был полон гнева. «Все верно», — подтвердил Нин. «Вы не испытываете никакого почтения к горе Снежного дракона», — гневно воскликнул Снежное перо. «Думайте, что хотите. Изгнание вашего отряда из области Ласточкиной горы – это то, что я решил сделать», — спокойно сказал Нин, глядя на даиста. Их взгляды скрестились. Снежное перо моментально понял, что этот Цзинин не собирается склонять перед ним свою голову. «Считаете ли вы, что ваша репутация ученика черно-белого колледжа отпугнет меня?» Лицо даиста потемнело, а его голос стал эхом в небесах. «Я призываю вас понять, что вы можете понести серьезные потери. В противном случае, сегодня я лично преподам вам урок, и вы поймете, что слова, которые вы произносите, должны быть подкреплены соответствующей силой». Нин смотрел на даиста, его губы сложились в улыбку, а голос также раздался эхом в небесах. «Слова, которые вы произносите, должны быть подкреплены соответствующей силой, хорошо сказано. Я и в самом деле надеялся, что вы дадите мне несколько уроков, даист Снежное перо, и продемонстрируете, насколько грозны ваши методы». Снежное перо мгновенно пришел в бешенство. «Ты понятия не имеешь, о чем просишь», — проревел он, его голос грохотал, как у разъяренного бога грома. Мгновенно мир вокруг них начал менять цвета. «Я исполню твое желание. начинай». Ответ Нина был холодным и спокойным. Даист снежное перо взмыл в облака и завис в воздухе, глядя на Цзинина. «Маленькая Цин, дядя Уэйд, держитесь подальше», — сказал Нин. Это было противостояние между ним и даистом снежное перо. Дяде Уайту или Цин-младшей не было необходимости вмешиваться. «Нин, сынок, будь осторожен», — попросил гончая белой воды. «Мастер, выбей дерьмо из этого старого даиста». Цин-младшая сжала кулаки, полное нетерпение. Хотя она не знала точно, насколько силен Нин, она знала, что сейчас он явно сильнее, чем был, когда они встретились в диких болотах горы Гал. Снежное перо и Цзинин парили в небе, глядя друг на друга. Они в самом деле будут сражаться. Адепт Цюйка и седовласый мужчина наблюдали, преисполненные изумления. Старший брат ученик Лу, как может Цзинин быть таким самонадеянным, чтобы посметь сражаться против мастера? Адепт Цюйка никогда, даже в самых смелых мечтах, не думал, что Цзинин окажется настолько высокомерным, даже не оставив даисту снежное перо выбора. У мастера высший уровень первобытного даиста, у него поддержка нашей секты горы снежного дракона. Даже среди первобытных даистов его считают грозной силой. Безумец, настоящий сумасшедший, мужчина с седыми волосами качал головой, словно не веря. Неужели этот Цзинин думает, что сможет победить мастера? Мастер не похож на тех, кто недавно возвысился до первобытного уровня. Он стал первобытным даистом столетия назад. Его фундамент непостижимо глубок и стабилен, он приобрел огромную известность. Они, оба адепты Ваньсин, были ошеломлены. А что же ученики Цзыфу, находившиеся на корабле? Само собой, они были изумлены. Ученики Цзыфу горы снежного дракона были совершенно потрясены. Цзинин действительно осмелился бросить вызов их безмерно возвышенному патриарху, даисту снежное перо. Он, несомненно, самоубийца. «Я исполню твое желание. Начинай». Слова даиста снежное перо и Цзинина до сих пор гремели в небесах, наполняя пространство над всем островом яркого сердца. Довольно многие жители острова уже собрались, чтобы наблюдать за битвой. Цзинин собирается сражаться с первобытным даистом, лицо девятипламенного окаменело. Как Цзинин может так рисковать? Это же первобытный даист. И на пике первобытного уровня, притом, даже если он хотел драться с ним, сначала ему следовало выбрать противника раннего или среднего первобытного уровня, чтобы испытать себя. Как он может сразу же бросать вызов такому, как даист снежное перо? Трукип тоже впал в панику. На самом деле он даже начал испытывать сожаление. Он жалел о том, что попросил Нина дать совет относительно того, как им следует обращаться с местным отделением горы снежного дракона. Он понятия не имел, что Нин окажется настолько жестким и будет готов сразу атаковать врага, даже если это первобытный даист. Даист снежное перо, он ведь первобытный высшего уровня. Старушка Тень тоже начала волноваться. Клан Цзи всегда был в плохих отношениях с горой снежного дракона, и именно поэтому Нин собрал подробные разведывательные данные по горе снежного дракона. Прочитав, он отправил их в архивы клана Цзи. Естественно, Трукип, Старушка Тень и многие другие тоже все это прочитали и получили очень четкое представление о горе Снежного Дракона. Именно поэтому они так волновались сейчас. Юный господин, осенний листок кусала губы, затаив дыхание, пока смотрела на две фигуры в небе. Каждый, кто наблюдал это зрелище, чувствовал, что Нин играет с огнем, но Нин прекрасно знал свой уровень могущества. Причина, по которой он осмелился написать такое письмо, была в том, что он действительно не испытывал страха перед первобытным даистом горы Снежного Дракона. Среди первобытных даистов были различия. Например, первобытные даисты Черно-Белого колледжа были абсолютной элитой среди элиты. Они могли противостоять даже бессмертным. Некоторые из более слабых первобытных даистов раннего уровня, в свою очередь, были намного, гораздо слабее. Даже 9 лет назад Нин был уверен в возможности одолеть любого из них. Именно такие персоны, как снежное перо, были наиболее подходящими для Нина, чтобы испытать свои силы. Даже если вы реинкарнированный бессмертный, я думаю, что при вашем нынешнем уровне могущества вы еще не полностью разбудили все свои прежние воспоминания, заметил снежное перо, качая головой и смеясь. Я дам вам познать, какова разница между первобытным даистом и адептом Ваньсин. Внезапно в руке даиста снежное перо появился веер. Он взмахнул им. Вжух. Это дуновение мгновенно вызвало появление пламени из ниоткуда. Сверкающее золотое пламя дико рвануло вперед, взорвавшись морем огней, которое окружило Нина. Глава 43. Цзинин сражается с первобытным даистом. Первобытный огонь, Нин мгновенно узнал его. Первобытный огонь был тем, чем обладал каждый первобытный даист. Во время своего приключения в диких болотах горы Гал, дракон, став первобытным даистом, использовал эту технику, чтобы сжечь адепта Красный Бутон. Однако в то время дракон был лишь первобытным раннего уровня, поэтому сила его первобытного огня была недостаточной. Гораздо слабее, чем первобытный огонь даиста Снежное Перо. Концентрация, Нин издал мягкое пение. Из ниоткуда возник цветок лотоса. Зеленый цвет окрашивал листья, лепестки были алыми. Огромные зеленые листья обрамляли алые лепестки, собранные в плотную чашечку. Нин оказался в самом центре цветка, полностью им защищенный. Это была его защитная техника, лотос водяного пламени. Грохот. Пламя, сформированное из первобытного огня, казалось, покрыло все небеса. Огонь рвался к Нину, но лотос просто медленно вращался прямо посреди пламени. Ясно было, что пламя совершенно не могло проникнуть внутрь. Что? Снежное перо, с веером в руке, был неприятно поражен. Этот Цзинин способен легко отклонить мой первобытный огонь, и даже без использования техники меча, всего лишь какой-то защитной техникой. Раньше, узнав, что каллиграфия Цзинина настолько испугала учеников Цзыфу, что их сердца затрепетали, а ноги подкосились, он догадался, что Цзинин, должно быть, на очень высоком уровне мастерства. Он думал, что Цзинин применит меч, чтобы нанести удар и разрушить море первобытного огня. Даист Снежное Перо всего лишь собирался использовать это море первобытного огня для проверки возможностей Нина, но не ожидал, что тот сможет заблокировать его всего одним лотосом. Цветок лотоса, этот Цзинин обладает чрезвычайно глубоким уровнем понимания и огня, и воды, даист Снежное Перо быстро размышлял. И это была правда. Нин действительно достиг чрезвычайно высокого уровня мастерства в Дао Дождя и Дао Преисподней. В течение последних 9 лет он подпитывал свое развитие подводным поместьем. Его скорость совершенствования была удивительна. Эти прошедшие 9 лет были сопоставимы со сроком в 90 лет для обычного гения. Нин уже смутно ощущал, что достиг предела в этих 2 дао. Один единственный шаг, и он сможет полностью понять Дао Дождя и Преисподней. С дополнительной помощью, которую он получил от 9 лотосов в обсуждении Дао и секретов лотоса, Нин еще больше усовершенствовал эту технику водяного пламени. В течение последних 9 лет ужасный лед Нина и его земной огонь достигли 4-го класса. Ужасным льдом и земным огнем, помогающим божественной солнечной татуировке и божественной лунной татуировке на его теле в активации естественного огня и воды мира, вкупе с его пониманием Дао Дождя и Дао Преисподней, его дополнительным мастерством в тайнах лотоса, был сформирован нынешний лотос водяного пламени, считавшийся в высшей степени искусной защитной техникой. Лепестки и листья вращались и образовывали слои, обладающие несравненной защитной силой. Они обменялись первыми ударами. Один раскинул море первобытного огня, а другой создал лотос внутри этого моря. Это заставляло зрителей с обеих сторон нервничать. Он в порядке. Цзинин в порядке. Цзинин в лотосе. Сторона клана Цзи облегченно вздохнула. Какую технику использовал этот Цзинин? Первобытный огонь, который мастер культивировал на протяжении веков, не способен ничего с ним сделать. Сторона горы Снежного Дракона была встревожена. В небесах, кажется, у вас действительно есть талант, холодно протянул даист Снежное Перо. Когда его слова умолкли, море огня, заполнившее небеса, исчезло. Но я хочу увидеть, как долго вы сможете продержаться на сей раз. Одна капля воды за другой стали появляться на небе. Эти капли дождя, однако, были размером с кулак. 108 таких капель окружили тело даиста Снежное Перо. Небесная вода, на лице Нина явно читалось выражение взволнованного любопытства. Земной огонь при переходе на следующий уровень превращался в небесный огонь. Ужасный лед при переходе на следующий уровень превращался в небесную воду. Даже среди первобытных даистов лишь немногие имели доступ и к небесному огню, и к небесной воде. Напады, Снежное Перо снова взмахнул своим веером. В мгновение ока дождевые капли размером в кулак разлетелись как метеоры, прорезали небо и устремились в сторону Цзинина. Бум! Когда первая капля ударила прямо в защитный лотос Нина, она прорвалась через самый наружный слой листьев, но была заблокирована красными лепестками. Какая огромная сила! Нин ощущал страшную силу этих капель. Его нынешний лотос водяного пламени был способен полностью поглотить атаки подавляющего большинства адептов Ваньсин, был способен блокировать даже первобытный огонь, но оказался сильно поврежден всего одной каплей небесной воды. Скорее всего, такой капли было бы достаточно, чтобы повергнуть адепта Ваньсин обычного уровня, возможно, даже убить его. Вжух-вжух-вжух, множество капель ринулось к нему. Нин уже не мог полагаться на защиту лотоса водяного пламени. Вращение. В каждой руке Нин возник меч северной тьмы. Мечи вспыхнули, и капли небесной воды, несущие дикую ауру разрушения, заполнявшую небеса, мгновенно начали вращаться вокруг мечей, созданных Нином. Они были захвачены и закручены мечом Нина. Сияющие лезвия рассекали капли небесной воды. Что? Снежное перо был поражен. На первый взгляд, простая атака меча, но в ней так много таинственного. Техника меча Цзинина уже превзошла аналогичную технику любого из секты горы Снежного дракона. Кажется, я буду вынужден полагаться на примитивную грубую силу, чтобы раздавить его. Даист Снежное перо не колебался. Мысленно он взял под контроль капли небесной воды, дико вращавшиеся вокруг мечей северной тьмы, и мгновенно взорвал их. Бум, бум, бум. Температура моментально начала падать, даже сам воздух начал замерзать. Иней появился на лице Нина, покрыв его белой пленкой. Очень холодно. Похоже, даже демоническое тело Нина объял холод. Это действительно более высокий уровень, нежели ужасный лед. Холод этой небесной воды, это удивительно. В окрестностях было сконденсировано большое количество воды, от мороза начался легкий туман. Вдруг из его сердцевины появились два снежных дракона потопа. Убейте. Даист Снежное перо наконец-то применил смертельный удар, мощную магическую технику, которую он использовал для того, чтобы потрясти мир. Двойные мечи преломления. Двойные мечи преломления и в самом деле были двумя мечами. Инь-янь. Они превращались в пару драконов потопа, обладающих поразительной силой. Это были редкие магические артефакты, даже среди небесных магических предметов. При отдельном использовании каждого, он все же считался полноценным небесным магическим инструментом. Если же их использовали вместе, их сила сливалась, достигая еще более впечатляющего уровня. Мастер применил свои двойные мечи преломления. Это двойные мечи преломления. Этот Цзинин настолько невероятно силен, он действительно заставил мастера использовать двойные мечи преломления. Даже если он проиграет, ему будет чем гордиться. Оба зрителя, адепт Цюйка и его старший брат-ученик, были поражены. То, что их мастер был вынужден использовать двойные мечи преломления, это означало, что других вариантов, имевшихся у их мастера, было недостаточно для победы над Цзинином. Неожиданно раздался громкий смех. Значит, это двойные мечи преломления? Смеясь, Цзинин, неподвижно паривший в воздухе все это время, внезапно раскрыл пару черных крыльев за спиной. В тот же самый момент его тело резко увеличилось в размерах, достигая 10 чжан. Героическая, страшная аура демонического бога мгновенно распространилась вокруг, заставляя сжиматься сердца всех зрителей. Божественная способность, небесная трансформация, божественная способность, воскликнул адепт Цюйке, но другие, в том числе гончая белой воды, сын младшая, девятипламенные и прочие, хранили безмолвие. Они все знали о божественной способности небесная трансформация, но, вообще говоря, обычным делом была трансформация до 3 чжан в высоту, хотя могущественные мастера были способны увеличиться до 5 чжан. Однако Нин достиг роста в 10 чжан. Его небесная трансформация делала его огромным гигантом с поразительной силой. Бум! Огромное тело Нина, с крыльями за спиной, в центре цветка лотоса водяного пламени, превратилось в порыв ветра, когда мечи в его руках рассекли воздух, оставив позади сверкающий след. Со взрывным звуком атака двойных мечей преломления, надвигавшихся на Нина, была отброшена назад. Глава 44. Отступая с Ласточкиной горы. Что? Лицо даиста Снежное перо выражало безграничное изумление. Сила Нина оказалась куда больше, чем он ожидал, но как один из трех патриархов секты, как он мог так просто сдаться? Удар, удар. Светящиеся клинки двойных мечей преломления, отброшенные назад, внезапно сильно прибавили в блеске. Один меч полностью превратился в дракона потопа, чье тело светилось голубым светом, а другой превратился в дракона потопа, чье тело светилось золотым. Эти два дракона потопа были по 10 инь длиной, все чешуйки на их телах были отчетливо видны. Глаза драконов были наполнены убийственным намерением. Два дракона потопа издали впечатляющий драконий рев, направляясь прямо к Нину. Цзинин, несмотря на 10 чжан роста, ощущал давление этой атаки. Мечи северной тьмы в его руках сверкнули, словно готовясь расколоть сами небеса, и оставили ослепительные шрамы в воздухе. Удар, удар. Все тело Нина задрожало. Ему показалось, что он сражен двумя гигантскими горами. Он не мог не отступить на несколько шагов от их напора. Какое мастерство! Нин не был испуган, скорее, он был в восторге. Черные крылья за его спиной начали дрожать, когда он использовал ветреное уклонение, и на мгновение он, казалось, стал призраком, а потом бросился вперед. Инь-Ян, разделись и трансформируйся. На лице даиста снежное перо проступило торжество. Теперь он рассматривал Нина как истинного, достойного противника. Лазурный дракон потопа и золотой дракон потопа, высоко в небе, еще раз издали драконий рев, бешено настигая Нина своими атаками. Что касается Нина, то в его руках были мечи северной тьмы, он неоднократно отражал атаки, и с каждым столкновением окружающий воздух взрывался и искажался. Даже вода озера крылатого змея под ними стала искажаться, образуя впадины во много десятков бу глубиной и массивные волны во много сотен бу. Даже на расстоянии 20 ли, 9 пламенный, трукип, старушка-тень, осенний листок и другие, собравшиеся на острове Яркого Сердца, чувствовали дикий ветер, мчавшийся во все стороны от сердца битвы. Какая огромная сила! Цзи Нин и в самом деле такой мощный. Девятипламенные и остальные были заворожены. Цзи Нин в отдалении, в 10 чжан ростом, был как величественный бог небес, сражающийся с двумя массивными драконами потопа. Он в самом деле в состоянии сразиться с первобытным даистом высшего уровня и может победить. Это же один из трех патриархов горы Снежного Дракона. Слишком крепкий. Прошло всего 10 с лишним лет со времени битвы при горе Бычий Рог, но Цзи Нин продвинулся до такого уровня. Если бы Ичуань был жив, он был бы безмерно рад. Члены клана Цзи были взволнованы и оживлены. В конце концов, несравненная ослепительная фигура перед ними принадлежала их клану. Члены секты горы Снежного Дракона, однако, были в шоке и ярости. Нин, сражавшийся против двух драконов потопа, вдруг начал двигаться по-другому. Чрезвычайно динамичное зрелище стало более сдержанным и величественным. Удар, удар. Сверкание клинков Нина словно превратилось в мягкий свет луны. Движение их казалось лаской любовника. Тихо, беззвучно два дракона потопа начали рушиться. Что? Снежное перо оторопел. Эта техника меча, инь-ян, разделись и трансформируйся, была чрезвычайно сильной. Тем не менее, даже эта техника не смогла противостоять Нину. Ничего не скрывая, он сразу применил самую мощную технику. Двойное объединение. Два дракона потопа, на грани краха, начали словно вкручиваться друг в друга, соединяясь, как если бы они были двумя живыми существами, сливающимися в одно тело. Слияние драконов потопа взаимно поддерживало их, усиливая достоинство обоих и полностью блокируя технику меча Нина. Что касается глубины техники меча, он абсолютно уступает мне. Нин отчетливо понял это. Однако базис даиста «Снежное перо» слишком силен, и эти два меча, не имеющих ранга, также исключительно сильны. Мечи северной тьмы были оружием вампиром. Чем больше их использовали для убийства, тем больше энергии смерти и злобы они поглощали, и тем сильнее становились. Однако за последние 9 лет Нину довелось убить немногих людей, поэтому его мечи северной тьмы остались земными магическими артефактами первого класса. По сравнению с двойными мечами преломления они были гораздо слабее. Правда, превосходство Нина в технике меча компенсировало неполноценность его оружия. Я должен раскрыть преимущество своего тела демонического бога. Основная цель Нина в этой битве заключалась в том, чтобы проверить свои способности. Однако, поскольку двойные мечи преломления его оппонента уже показали силу, которая превосходила его самые мощные техники меча, он больше не мог использовать методы меча, чтобы вести контратаку. Свист, свист. Окружающий ветер взвыл, когда Нин, сам как порыв ветра, двигаясь с жуткой скоростью, направился прямиком к даисту «Снежное перо». 9 лет. Мало того, что он сильно улучшил технику небесной трансформации, его техника ветреного уклонения также достигла удивительной глубины, и теперь он демонстрировал свою полную силу. Снежное перо оторопел и поспешно выставил двойные мечи преломления в попытке заблокировать Нина. Клац, клац. Движения мечей Нина стали еще мягче, только защищаясь и не атакуя. Но потом в мгновение ока он сумел провести атаку в сторону даиста «Снежное перо». Что-то не так, «Снежное перо» нервничал. Нельзя сражаться с Нином в ближнем бою. Если Нин будет поражен мечом, то, имея в основе тело демонического бога, он сможет почти мгновенно исцелиться. Если же он, даист снежное перо, окажется поражен мечом, то ему крупно повезет, если он будет просто ранен. Если ему не повезет, он будет убит. Вжух! Снежное перо немедленно использовал свою технику уклонения. Вспыхнул белоснежный свет, и даист снежное перо немедленно отступил на свой военный корабль. Мастер, адепт Сюйка и седоволосый с изумлением уставились на даиста снежное перо, внезапно появившегося среди них. Вдали исчезли длинные лучи. Это были двойные мечи преломления. Даист снежное перо выглядел потрепанным. Он сказал: «Какой грозный противник Цзинин! Меч бессмертных оправдывает свою репутацию. Восхитительно, восхитительно!» Его голос был глубок, и он потряс небеса. «Мы удаляемся». После того, как снежное перо произнес это, гигантский боевой корабль взлетел и быстро исчез за горизонтом. Нин оставался в воздухе, наблюдая, как даист снежное перо и остальные покидают место битвы. Снежное перо – довольно решительный человек. Он еще не проиграл, но, увидев, что достигнут статус-кво, немедленно отступил. Нин участвовал в этой битве, прежде всего, чтобы проверить свою силу. За последние 9 лет его багровая диаграмма 9 небес уже достигла 11 этапа, и у него было тело, сопоставимое с высшим уровнем демонического бога. Основная проблема заключалась в том, что после продвижения по одному из основных этапов багровой диаграммы 9 небес дальнейшее обучение становилось значительно сложнее. Например, в прошлом Нин преодолевал этап за этапом каждые 2 или 3 года, но от 10 до 11 этапа Нин продвигался 6 лет. Тем не менее, уже теперь его демонический бог был почти совершенным, превосходящим кровавую тень. Кроме того, он также обладал божественной способностью «Звездная рука». При ее использовании его сила становилась не меньше, чем у первобытного даиста высшего уровня. И это было с его способностью «Звездная рука» только в первом цикле. Если он продолжит тренироваться во втором цикле «Звездной руки», могущество станет намного больше. Методика обучения техники «Звездная рука» была известна как 6 циклов захвата звезд. На уровне Цзыфу можно было тренироваться в первом цикле. На уровне Ваньсин можно было тренироваться во втором цикле. И так далее. Однако обучение «Звездной руке» требовало большого количества драгоценных эссенций 5 элементов. Требовалась серьезная внешняя поддержка. Когда Нин обучался в первом цикле в подводном поместье, он использовал эссенцию 5 элементов, оставленную даистом 3 жизни. Теперь, однако, чтобы тренироваться во втором цикле, Нин должен был сам искать драгоценные вещества. В течение последних 9 лет, несмотря на то, что Нин собрал немало магических ценностей, ему все еще было их недостаточно. Глава 45. Известность в неподвижных водах. Божественное тело и божественные способности, с этими двумя, я сравним с первобытным даистом высшего уровня, вздохнул Нин. Мой меч достиг 5-й позиции и находится на более высоком уровне, чем у него. Но я в невыгодном положении с точки зрения оружия, мои мечи Северной Тьмы не могут сравниться с его двойными мечами преломления. Двойные мечи преломления обладали некоторой рудиментарной разумностью. У этих трансформированных драконов потопа глаза светились неким разумом, но это имело смысл. В конце концов, это были полноценные небесные артефакты. Если бы он сам приблизился к более высоким уровням бессмертных артефактов, тогда возник бы магический дух, такой как черный бык подводного поместья, который был бессмертным духом магических инструментов, оставленных бессмертным Цзюйхуа. Мастер Цзинин, юный господин, к нему двигалась группа людей, летящих на магическом артефакте листового типа. Девятипламенные и остальные были преисполнены восторга. Боже мой, это был первобытный даист высшего уровня, и он был вынужден отступить перед Цзинином. Они могли бы сказать, что при борьбе против даиста снежное перо, Нин не отступил бы ни при каких обстоятельствах. Мой клан Цзи собирается занять по-настоящему видное место, обрести истинную известность. Девятипламенный заревел от смеха. Ха-ха, я, Цзи Девятипламенный, даже в момент моей смерти, останусь доволен. Сколько лет, сколько лет. Мой клан Цзи наконец породил такую личность. Цзи Нин, надеюсь, что скоро твое имя будет известно всему командорству неподвижной воды. Ваше имя будет известно всему командорству, это несомненно. Все крупные державы узнают о вас и распространят вашу славу. Трукип тоже был взволнован. Клан Цзи был просто незначительной силой, расположенной в районе Ласточкиной горы. И все же, Клан произвел кого-то вроде Цзинина, кого-то, способного заставить первобытного даиста, подобного даисту Снежное Перо, добровольно отступить. Эта битва могла быть описана как битва, которая действительно установила репутацию Цзинина. Его слава прогремит по всему региону. В конце концов, он сражался не с простым первобытным даистом среднего уровня, или с обычным, независимым культиватором. Даист Снежное Перо было воистину грозной фигурой. Это было неплохо. «Я не добился победы, конечно», — сказал Нин. «Даист Снежное Перо поистине грозен. Если бы я действительно сражался с ним, трудно сказать, кто победил бы». Это была правда. Даист Снежное Перо размышлял, увидев, что даже его высшая техника «Двойное объединение» ничего не смогла сделать Нину. Он немедленно отступил. Однако, если бы это была настоящая битва не на жизнь, а на смерть, Снежное Перо не был бы столь скуп в использовании небесной воды своего тела. Он бы заполнил небеса ее яростью, а потом напал бы на Нина, действуя летающими мечами. Нин, в свою очередь, не стал бы избегать травм, бешено сражаясь. Как культиватору демонического бога, травмы для Нина были незначительной вещью. Таким образом, в реальном сражении у Нина было больше шансов на победу. Но это была просто гипотеза. В конце концов, никто не знал, какие артефакты имеет даист Снежное Перо. «Мастер, не будь таким смиренным. Ты победил его, он сбежал. Ты – демонический бог. Я отказываюсь верить, что он посмел бы сразиться с тобой до смерти. Когда сражаются двое противников, и один из них – это демонический бог, а другой – рефайнер Ци, то, как правило, умирает рефайнер Ци». Цин-младшая была весьма довольна. На борту военного корабля, летящего высоко в небе, даист Снежное Перо все еще ощущал дрожь в своем сердце. Когда практикующий демонического бога, чья сила была на одном уровне с его собственной, ринулся прямо на него, это было подобно смерти, которая устремилась к нему. Он был так напуган, что сразу же использовал технику уклонения. Адепт Цюйка и Седовласый не осмеливались произнести ни звука. «Ученик», — сказал Снежное Перо, глядя на адепта Цюйка, — «иди, и пусть твой клан немедленно эвакуируется с Ласточкиной горы. В идеале, избегайте любых столкновений с кланом Цзи. Хотя гора Снежного Дракона их не боится, им также нет нужды бояться гору Снежного Дракона». «Да», — сразу же сказал адепт Цюйка. Вскоре новости об этом сражении распространятся по всему командорству неподвижных вод. Даист Снежное Перо покачал головой. «Я действительно не ожидал, что я, Снежное Перо, в конце концов, превращусь для кого-то в ступеньку для подъема к славе». Даист Снежное Перо, как человек, способный достичь уровня первобытного даиста, не был дураком. Он очень хорошо знал, что, учитывая чудовищную скорость улучшения Цзинина, это был тот, с кем он абсолютно не мог быть врагом. Нин жил всего 30 коротких лет, но уже был сравним с даистом Снежное Перо, который тренировался 1000 лет. «Все вы, слушайте внимательно». Даист Снежное Перо метнул взгляд на толпу. «Вам запрещено противостоять Цзинину. Если это и произойдет, то даже моей горе Снежного Дракона будет трудно вас защитить». Все они согласились. Никто из тех, кто был свидетелем недавнего сражения, не имел смелости пойти вразрез с Цзинином. Новости об этой битве распространялись с поразительной скоростью. Даист Снежное Перо не давал приказа молчания своим подчиненным, потому что знал, что даже если гора Снежного Дракона не будет разносить эту весть, то клан Цзи будет обязательно. Учитывая сложившуюся ситуацию, было лучше пустить все на самотек и позволить новостям распространиться. Учитывая такой прогресс Цзинина, я думаю, что очень скоро он станет еще более знаменитым. Для меня быть краеугольным камнем славы для такого человека, как он, не так уж и плохо. Так даист Снежное Перо пытался утешить себя. Новость быстро разлетелась по центру командорства неподвижных вод, городу неподвижной воды. Среди друзей Нина, первым, кто получил слово, был, естественно, Северный Месяц Боевой. «Ха-ха-ха, хорошо, хорошо, хорошо». Боевой взволнованно ударил рукой по столу, заставляя тарелки и бутылки вина греметь, а затем падать на пол. Музыканты, находящиеся рядом, были сильно поражены этим неожиданным действием. «Пиань!» Боевой посмотрел на курьерского слугу, который стоял перед ним на коленях, затем сразу же просиял и сказал: «Ты оказал большую услугу, доставив этот отчет. Я дам тебе 10 флаконов сжиженной элементной эссенции». Он немедленно бросил бутылку с нефритом. Слуга перед ним, который только что достиг уровня ученика Цзыфу,